Терраса ресторана на закате — это что-то невероятное. Столики расставлены так, чтобы каждый гость мог любоваться видом на океан. Легкий бриз приносит запах соли и водорослей. Солнце медленно опускается к горизонту, окрашивая небо в оттенки розового и золотого. Нас усаживают за столик у самого края террасы. Вид отсюда просто фантастический, но я с трудом могу сосредоточиться на красоте заката, потому что все внимание поглощает мужчина, сидящий напротив. «Отсюда видна вся концепция проекта», — говорит он, жестом указывая на пространство вокруг. «Твоя идея с зонированием через освещение работает идеально». «Спасибо», — отвечаю я, откусывая кусочек хве, сырой рыбы, которую подали в качестве закуски. Мы едим и обсуждаем рабочие моменты, но атмосфера совсем не деловая. Закатное солнце, шум волн, легкое вино, которое он заказал для снятия напряжения. Все это создает романтическую обстановку, которую невозможно игнорировать. «Алина», — вдруг произносит Ли Чжунхе, отложив палочки. «Почему ты хочешь уволиться?» Прямой вопрос застает меня врасплох. «Я же написала, что это личные обстоятельства». «Это не ответ». «Это единственный ответ, который вы получите», — отвечаю я, встречая его взгляд. Он наклоняется ближе, опираясь локтями на стол. «Это из-за того, что произошло между нами?» «Возможно». «Я же объяснил, что это не может повториться». «Именно поэтому я и увольняюсь», — честно отвечаю я. «Не могу работать рядом с мужчиной, который заставляет меня чувствовать то, что я чувствую». Что-то вспыхивает в темных глазах Ли Чжунхе. «И что ты чувствуешь?» Вопрос висит прямо в воздухе между нами. Я могла бы соврать, отшутиться, перевести на другую тему. Но вино, закат и усталость от притворства делают свое дело. «Ты правда хочешь знать?» «Да». «Я чувствую, что схожу с ума. Каждый день, каждую минуту, когда вижу тебя. Я помню каждое прикосновение той ночи и ненавижу себя за это. Я ревную к Мин Соре, хотя не имею на это права. И больше всего я ненавижу то, что влюбилась в мужчину, который считает меня ошибкой». Последние слова я произношу почти шепотом, но он слышит каждый из них. Молчание становится бесконечностью. Ли Чжунхе смотрит на меня так, будто я только что призналась в преступлении. «Алина», — наконец произносит он, и в его голосе столько боли, что трудно дышать. «Ты не понимаешь». «Что я не понимаю?» — перебиваю я. «То, что ты можешь спать со мной, а потом притворяться, что ничего не было?» То, что можешь ревновать, когда со мной флиртуют коллеги, но сам ужинаешь с бывшей любовницей? «Сора, не...» «Не лги мне!» — повышаю я голос помимо воли. «Я видела, как она тебя касается, как ты с ней себя ведешь, расслабленно, естественно. Не так, как со мной». Ли Чжунхе встает из-за стола так резко, что стул чуть не падает. «Пойдем отсюда», — жестко говорит он. «Здесь слишком много людей». Я оглядываюсь и понимаю, что другие посетители ресторана действительно начинают поглядывать в нашу сторону. Мы привлекаем внимание. Он оплачивает счет и молча идет к выходу. Я следую за ним, чувствуя себя как школьница, которую ведут к директору. Мы выходим на открытую часть террасы, где нет других гостей. Только мы. Шум волны — последние лучи заходящего солнца. «Что ты хочешь от меня услышать?» — спрашивает Ли Чжунхе, повернувшись ко мне. «Что та ночь была особенной? Что я не могу перестать думать о тебе? Что каждый раз, когда вижу, как с тобой флиртуют другие мужчины, хочется их убить?» Признания сыплются из него одно за другим. «Хочешь услышать, что я лежу по ночам и вспоминаю каждую секунду нашей близости? Что схожу с ума от желания коснуться тебя снова?» Ли Чжунхе делает шаг ко мне, потом еще один, а теперь между нами всего ничего. «Я схожу с ума», — шепчет он, и его голос срывается. «Ты думаешь, мне легко держаться от тебя подальше? Думаешь, мне не хочется сказать всем в офисе, что ты моя?» Сердце колотится так громко, что заглушает шум волн. Его темные глаза полны желания и боли одновременно. «Тогда почему?» — шепчу я. «Почему отталкиваешь меня?» «Потому что я сломан», — отвечает Ли Чжунхе, поднимая руки к моему лицу, но не касаясь. «Потому что не знаю, как любить и не разрушать. Потому что боюсь потерять тебя, как потерял ее». «А Сора?» — выдавливаю я из себя. «У вас ведь что-то есть. Я же видела, как она тебя касается». Выражение его лица меняется. «Сора?» — начинает он, но я не даю ему закончить. «Я не буду чьей-то заменой», — выкрикиваю, отступая от него. «Не буду удобной интрижкой, пока ты решаешь, с кем тебе быть». «Алина, выслушай». «Нет». Я разворачиваюсь и бегу к выходу с террасы. «Хватит! Больше я не могу!» Я врываюсь в отель, поднимаюсь в номер на дрожащих ногах, захлопываю дверь и прислоняюсь к ней спиной, пытаясь отдышаться. За окном догорает закат, а в груди горит боль от понимания: я люблю мужчину, который никогда не будет моим. Он разрывается между прошлым и настоящим, между долгом и желанием, а я больше не могу быть частью этой борьбы. Завтра же улечу в Сеул, подам заявление напрямую в головной офис через отдел кадров и освобожусь от этого кошмара. Пора прекратить надеяться на невозможное.